Глава 12. Чтение газеты. Егорка Марков заканчивал русскую школу намного раньше положенного срока. Он на зубок знал русскую грамматику, хорошо писал, прочитал от корки до корки Евангелие, молитвослов. Однажды учитель Федор Иванович дал Егорке пачку листков небольшого формата, напечатанных славянским шрифтом на плотной желтоватой бумаге. «Полагаю, надоело тебе церковное долбить? Вот ведомости. Читай да поучайся!» Первая русская газета «Ведомости» стала выходить со 2 января 1703 года примерно раз в 9-10 дней. При отце Петра Алексея Михайловича выдержки из иностранных газет переводились и переписывались под названием «Куранты». Их читал царь и немногие его приближенные. Содержание курантов составляло государственную тайну, и за разглашение ее полагалась суровая кара. Теперь наступило иное время. Ведомости продавались всем желающим по алтыну за номер. Правда, желающих находилось немного. Вечером в доме Марковых собрались люди. Аграфена в порыве материнской гордости рассказала соседям, что ее сынок Егорушка принес от учителя грамотки, в которых прописано обо всем, что делается на свете. Гости сидели по лавкам. Ближе всех к Егорке устроились Ванюшка с отцом. Ванюшка Ракитин с явной завистью смотрел на худощавое, длинное лицо приятеля, который приглядывался у жировика к мелкому славянскому шрифту. Острые скулы Егорки порозовели от волнения и тайной гордости. Он нервно шевелил пальцами, дожидаясь, пока стихнет говор собравшихся. Номера газеты имели трехмесячную давность, но слушатели были невзыскательны. Они привыкли получать вести с большим опозданием от странников, которых много скиталось по Руси. Марковские гости приготовились слушать ведомости с благоговейным вниманием. Русские люди питали величайшее уважение к письменному, а позднее к печатному слову. Русь всегда любила и ценила грамотеев, преклонялась перед их ученостью. «Учение — свет, не учение — тьма», — так говорил русский народ. Когда еще не было печатных станков, писец, переписывая книгу, понимал, что создает великую ценность. Заканчивая нелегкий свой труд, он писал на последнем листке трогательные слова: «Как радуется кормчий возвращению в Отечество, так радуется и списатель, книгу сию списав». Егор читал, а гости теснились к нему все ближе, стараясь не дышать, чтобы лучше слышать. «По велениям Его Величества, — читал молодой грамотей, — московские школы умножаются. В математической школе больше 300 человек учатся и добре науку приемлют». «Видим, сынок, видим, — заметил Семен Ракитин, — истинная то правда. Из Персиды пишут: индейский царь послал в дар великому государю нашему слона и иных вещей немало. Из града Шимахи отпущен он в Астрахань сухим путем». «Слон?» — удивленно переспросила Аграфена. «Что же это за зверь такой?» «Слон, — отозвался старый Ракитин, — это дивный зверь, кума. Слыхивал я от захожих людей, что зверь этот водится в индейском царстве. Зело велик и с виду устрашителен, имеет сзади хвост и спереди хвост». «Батюшки! — ахнули пораженные слушатели. — Сколько же на Божьем свете чудес!» «Это еще что!» — похвалился сапожник, польщенный тем, что общее внимание перешло к нему. «Это что? Сказывают, за индейским царством живут пёсьеглавцы». «Пёсьеглавцы?» — Это кто ж такие? Люди с пёсьими головами. Разговор у тех людей лаятельный, а обычаям они зверонравны, и чужеземцев, что к ним попадают, съедают живьем. Святители московские, помилуйте от зла! А в иных странах, — разошелся Семен Ефимович, — существуют люди об одной ноге, и нога та столь велика, что они под нею от солнца укрываются. Да как же так? Очень просто. Лежат на спине, кверху ногу задравшие. Чудеса чудные, девеса дивные, — вздыхали слушатели. Семен Ефимович, наконец, угомонился. Чти, Егоршка, дальше. Из Оланца пишут. Города Оланца поп Иван Акулов, собрав охотников пеших с 1000 человек, ходил за рубеж в свейскую границу и разбил свейские ругазенскую и гипенскую и сумерскую и кирисурскую заставы. А на тех заставах шведов побил многое число и взял рейтерское знамя, барабаны и шпаг, фузей и лошадей довольно. А что взял запасов и пожитков, он поп и тем удовольствовал солдат своих. А достальные пожитки и хлебные запасы, коих не мог забрать, все пожег. И Соловскую мызу сжег, и около Соловской многие мызы и деревни дворов с 1000 пожег же. А на вышеписанных заставах, по сказке языков, которых взял, конницы шведской убито 50 человек, пехоты 400 человек. Ушло из конницы 50, пехоты 100 человек, а из попова войска только ранено солдат 2 человека. Чтец перевел дух. Раздался громкий хохот. Восхищенные слушатели хлопали ладонями по коленкам. «Это вояка настоящий! Вот так поп! Как он с ними, братцы, управился? Государь его без награды не оставит!» Сапожник встал. «Хорошенько помаленьку. Спасибо, брат Егор, уважил. У тебя много этих листочков?» «Ой, много!» — отвечала сияющая Аграфена. «Прошу, соседушки дорогие, заглядывать!» «Заглянем, кума, заглянем! В гости ходить не дрова рубить!» — пошутил Ракитин. «Идем, Ванюшка!» Ванюшка взял у товарища несколько листков, чтобы почитать матери. Гости разошлись.